Да и вообще, какие претензии? Я себя собрал, собрал. Все работает, работает. Ну а стал старше, вот уж о таких проблемах я точно горевать не буду. Вот вылезшие вены почти по всему телу, это проблема и уязвимость, а выглядеть старше, нормальная ситуация, многие люди, и особенно подростки с ростом повыше, часто смотрятся на год-два старше реального возраста без всякой мистики. Все же, хочу тебе напомнить, мы не самураи, не зацикливайся так на мече и копье. Для большинства шиноби оружие лишь вспомогательное средство, а то с самого начала тренировки ты не применил ни одной техники, даже банального замещения, счел нужным напомнить Забуза, заботливый папаша, без шуток. Помню об этом, но сейчас, раз уж врачи и одна деспот, вот уж не думал, что Шизуне может быть жестоко, КХМ, так вот, раз уж врачи дали отмашку и разрешили мне тренироваться, нагружать себя и все в таком духе, то я решил наконец проверить именно свои физические кондиции. По чакре я и так примерно представляю, чего от себя ждать. Причем, с каждым часом представляю все лучше, благодаря клонам, тренирующимся за деревней и иногда развеивающимся. А вот свои физические возможности я могу испытать только сам, спокойно отвечаю. Хех, я уже и подзабыл, насколько у вас в Конохе удобные клоны и как много ты их можешь делать, хмыкнул Забуза. Ну да, за несколько месяцев моего отсутствия в сознании это забыть не мудрено. Ага, сейчас. Просто это у него скорее всего сейчас на тренировке из головы вылетело. Вы, Забуза-сан, идеально подходите для проверки моих возможностей. Я отлично помню, как я летал на прежних тренировках с вами и примерно научился оценивать, насколько вы сдерживаетесь. Так что даже этого сражения мне вполне хватит для понимания. Продолжим. Чуть улыбаюсь. Чтобы я отказывался кого-то избить учебным мечом. Да не бывать такому, иронично пугающе усмехнулся Забуза, явно нагнетая. И у него это вышло неплохо, эти треугольные зубы вечно выбивали и продолжают выбивать меня из равновесия. Это же время, клон Наруто и Чиуджура. Наруто, я не думаю, что мне уже разрешили тренироваться, плюс перед вами клон. Мышцу накачать может только оригинал, а вот научиться чему-то новому можно и через нас, клонов. Улыбнулся своей широкой улыбкой клон одного блондина. «Но ведь тебя уже тренирует Забуза-сан, я...» «Ничего страшного, он сам говорил, что мне нельзя зацикливаться на одном противнике и надо разнообразить варианты сражений, а то привыкну к одному стилю и противнику и умру на первой же серьезной миссии просто потому, что враг будет сражаться не так, как привык я». «Так что он тоже за разнообразие спарринг-партнеров, в очередной раз клон перебил бедного, скромного юношу». Эй, ладно, я не против, но, да все будет нормально, мы как раз мимо одного из полигонов проходим, вот там и потренируемся, разрешение от Мей у меня на использование таких полигонов есть, да вообще на использование любых полигонов, довольно произнес один пробивной блондин. Чиуджура очень печально вздохнул, уже будучи в третий раз перебитым и так и не сумевшим сказать, что сегодня он уже тренировал Кибу, а потом спарринговался с Саске, и уже подустал. Но, скромный Чиуджура был еще и безотказным, у него просто не хватило характера отказать Наруто, как не хотелось и предавать ожидания, пожалуй, уже друга. И, повесив голову, мечник поплелся следом за блондином. Да и запас чакры в его великом мече еще оставался, что и спасало. Да, его великий меч специализировался именно на складировании запасов чакры своего владельца и ее использовании в бою. Фактически им, в отличие от прочего оружия шиноби, можно было сражаться, даже оставшись почти без чакры, на том же уровне, на каком сражаются активно использующие на своем вооружении чакру шиноби. И снова это же время, дом, выделенный Трио Чунина в Конохе. Это преподавание в академии выматывает похлеще, чем тренировки с выделенными нам джонинами, пожаловался Киба Саске, вместе с ним входя в гостиную. Пф, хмыкнул на это Учиха. Да. Я тоже стал больше уважать наших учителей из академии. Как вернемся в Конаху, лично извинюсь за все свои проделки перед Рукой-сенсеем и Мизуки-сенсеем, как и за то, что их не слушал. Даже и не представлял, что преподавать, настолько титанический труд, убито произнес Инузука. В этом есть и плюсы, разбирая материал и готовясь к лекциям, а также отвечая за целый класс этих маленьких чертенят, даже ты стал собраннее и серьезней, немного, расщедрился на целую фразу Саске. Да меня похвалил сам наследник главы клана Учиха, насмешливо и чуть удивленно фыркнул Киба. От наследника главы клана Инузука и слышу. И я же сказал, немного не остался в долгу Саске. Тоже что ли пойти преподавать? Раздалось голосом Наруто с дивана. Наруто, а ты что тут, клоны? Не закончив свою первую фразу, Киба уже заметил второго Наруто, лежащего на полу с руками за головой. Помня же о любви напарника к клонам и о том, что сегодня он вроде как должен надолго застрять на тренировках с Забузой, выводы было сделать несложно, теперь и для Кибы. Да, клоны. Оригинал решил провести один важный тест и у нас соответственное задание, откликнулся тот клон, который лежал на полу. Это какое? Чуть удивленно приподнял бровь Саске, как бы сомневаясь, что валяющиеся на диване и полу клоны могут выполнять что-то важное. Страдать хуней на перегонки, хохотнул клон с дивана. Как известно, теневые клоны при развеивании передают свои знания, но и усталость создателю. Вот оригинал и решил проверить, а что если создать клонов и заставить их отдыхать. Вообще это надо было проверить раньше, но в академии и после оригинал мог создавать лишь несколько клонов и никого из них не мог выделить ради такой проверки, все были нужны и чем-то заняты. Ну а когда наши с вами резервы чакры вышли на новый уровень, все клоны опять же были востребованы в этих лагерях для помощи восстанию и просто беженцам. Вот только сейчас у него и появилось свободное время и возможность выделить клонов на что угодно в нужных количествах. Потому запоздалый на 7 лет опыт проводится сейчас, спокойно пояснил ситуацию тот, который разлегся на полу. Не поможет это вам, вы хоть ничего не делаете, но все же являетесь воплощенной техникой и чакра потихоньку тратится, так что вы просто вернете своему оригиналу больше чакры, чем активно чем-то занимающийся, но меньше, чем он потратил на ваше создание, так что все равно это будет отрицательное значение. Я это еще в первый день после освоения твоей техники проверил, пожал плечами Саске. Хм, логично, но мы все же закончим эксперимент. Ведь общеизвестно, что у Наруто все через шпу, потому есть шанс на отличный от твоего результат, переглянувшись и пожав плечами, высказались оба клона. Меня одного глючит, когда два Наруто о себе говорят, у Наруто все через шпу, буркнул Киба. Оба клона молча пожали плечами. Эх, и как уж и Камару хватает выдержки вот так валяться целый день, вздохнул один из клонов. Может, все дело в том, что мы как два идиота таращимся в потолок, а на облака смотреть будет хоть немного интересней, предположил второй. Идем на крышу, идем на крышу, и как-то меня напрягает это общение с самим собой, покосился один клон на другого. Еще хотелось бы проведать этого лентяя. Все же на миссиях нас погоняли знатно и по ребятам я уже соскучился. Интересно, Ниджи уже достали из кристалла? Хмыкнул второй, поднимаясь с пола. Да, еда на столе, разогрейте ее сами. И да, я и сам знаю, что лениться у меня выходит плохо, намекая на свою готовку, когда он этого не должен был делать. Хмыкнул вставший с дивана клон Наруто, обращаясь в сторону Кибы и Саске. И вновь это же время. Кабинет Мизукаге. Вот и отлично, остальное можно отложить на вечер, а пока прервемся на обед, ведь Шизуни-сан прописала тебе здоровое, трехразовое питание, верно, Наруто? Отложив бумаги, довольно потянулась Мей, заставив свою впечатляющую грудь колыхнуться, и довольно оценивая реакцию на это у Наруто, не оставшегося равнодушным. Зато Ао остался полностью равнодушен, воспринимать девушкой ту, за кем он ухаживал, когда она еще ползком на горшок ходила, у того не получалось. Да и была уже у Ао жена, основное слово была, как и сын был. Но действия Егуры и уничтожение как клана Теруми, так и подчиненных ему родов забрало все это. Так что, хоть Ао и узнал, что Егура был под чужим контролем, что он был лишь марионеткой, простить того Ао не смог и был рад его смерти. Ведь тот мог бы сопротивляться. Мог бы вырваться из-под контроля техники, ведь не бывает абсолютных гиндзюцу, а уже имея двойную чакру и полностью контролируя своего биджу, у Егуры были шансы. Так что он все равно был виновен, хотя бы потому, что могучий Каге позволил себе стать простым инструментом в руках каких-то нукининов. Разве что, с вскрытием правды, список мишеней для кровной мести у Ао расширился, а всякие женские ухищрения его не интересовали, да и не на него они были направлены. Скорее он волновался за бюджет деревни, ведь, Мей, мы ведь снова в тот ресторан пойдем, а это не слишком дорого. Мне кажется, Я тебя обременяю. Может, в этот раз я сам что-то сготовлю», — предложил Наруто. За что удостоился благодарного взгляда Ао, который как раз думал о кое-чьем излишнем расточительстве. «Ох, но разве тебе не нужно здоровое питание? А в том ресторане готовят на высшем уровне. К тому же, могут быть у женщины маленькие слабости. И поверь, ты меня совершенно не обременяешь», — спокойно ответила Теруми. «Все же, в этот раз мне хотелось бы угостить тебя самому. И я считаю, что сделанная кем-то личная еда отражает куда большее, как минимум вложенные в еду чувства, ведь ты готовишь с заботой, не для кого-то там, как в ресторанах, а для себя и своих близких. Это намного ценнее». После этих слов Наруто Ао уже предчувствовал появление на руках Мей в скором времени пластырей от попыток той научиться готовить. «Слишком хорошо Ао знал характер своей подопечной. Но ведь я уже ела твою готовку, все еще не отказалась от мысли с рестораном, где можно создать более полную атмосферу свидания, чем на небольшой кухоньке Наруто или у него дома с двумя неучтенными элементами, один из которых несколько диковат на вкус Мей, а у второго вообще психическое расстройство. Не самая лучшая компания для романтического обеда. Готовка в походном котелке и на полноценной кухне – это уж точно не одно и то же», – чуть улыбнулся Наруто, поняв уровень опыта кулинарии у Мей. «А еще, готовка для него была равна прокачиванию навыков, что тоже плюс. Не выйдет с карьерой шиноби, уйдет в повара. Ладно, в этот раз угощаешь ты», – не стала спорить Мей, стараясь показать этим, какая она покладистая, добрая и вообще идеальная. Но Наруто не понял предпосылки. Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://2/410013382340049/4i. Или 4276/5500/3399/3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. П.П.С. И спасибо 12 Елене Владимировне, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 147. Ох, напряжно, я уже начинаю выражаться, как Шикамару, завалился я на кровать под вечер. Довольно напряженный, да. После того, как я получил ту травму руки и протечку чакры, резерв-то мой держался на нормальном уровне, а вот контроль пострадал сильно, и пока во время войны с Ягурой я его исправлял, я как-то и не думал, что много позже это скажется на моем настоящем контроле, уже у обеих рук без пробития одной из них. В общем, теперь я запросто могу создать 218 теневых клонов, вместо 100 с копейками. И если раньше вся та сотня была востребована, то теперь появились излишки. Впрочем, пока нет, не появились, часть штудирует все те архивы и библиотеки, к которым мне дали доступ. Водных техник много не бывает и забивать на эту отрасль будет глупо с моим-то контролем данной стихии. Еще часть собственно осваивает эти техники за городом, ибо приличная часть моих техник резко прибавила в разрушительности. Огромный резерв — это не всегда хорошо, и если против врагов это вполне годится, то вот каждый раз проводить тренировки, просто разрушающие полигон, несколько невыгодно. В первую очередь для Мей. Пусть та и слова не скажет, но восстановление полигона стоит денег. Так что лучше я за пределами поселения техники клонами отработаю. Еще часть клонов развивает уже ставшие стандартными для меня направления. Контроль, Макутан, стиль Лишувеня, два десятка носится и помогает жителям и шиноби в деревне. Еще ряд клонов занимается со всеми теми, кто что-то мне может дать. Хаку, Забуза, Чуджура. Ао отказывается, по понятным причинам. Не хочет светить стилем на основе пересаженного глаза сделанным. Мей один раз согласилась, но настолько осторожничала, что потом уже снова я сам не стал просить новой тренировки. Нормального спарринга с ней у меня все равно не выйдет. Одно дело просто сдерживаться, и другое стараться промазать по своему оппоненту. Хоть я и понимаю причину этого. Три клона я выделил себе на домашние нужды, и еще двух отправил на невероятно сложное задание – пытаться растормошить и очеловечить две тройки корешков. Наименьший прогресс именно у этой пары клонов, к слову. Сам я тоже не сижу без дела. Вот сегодня проверял возможности тела, тренируясь с Забузой. В общем, могу сказать, что я довольно силен, но как в том анекдоте сильный, но легкий. Правда, если прилипать к земле техникой хождения по деревьям, то можно нивелировать эффект моей легкости, но требуется практика, чтобы не было курьезов. Но вернемся к моему вздоху. 200 клонов, активно занимавшихся чем-то весь день, да и я отнюдь не отдыхавший, в общем, при их развеивании мне хочется просто лечь и сдохнуть. Ну или лечь и спать. Спать и спать. И еще раз спать. Ничего, дня 3-4 в таком темпе, и клоны, занятые штудированием материала водных техник, с этим закончат, потом еще какое-то время, и закончат те клоны, которые осваивают прочитанное, благо техники этой стихии не только сильны у меня и хорошо контролируются, но и осваиваются тоже довольно легко. А когда эти две группы будут развеяны, нагрузка снизится на треть. Куда ты вечно спешишь? Зачем так напрягаться в спокойное время? Конечно, не мог не подать голос Лис. Да как тебе сказать, Курама? В мире шиноби не бывает спокойного времени, и какая-то пакость может случиться, да хоть и прямо сейчас. Так что пока у меня появилось время и случилось затишье, я просто пользуюсь возможностью загнать себя в гроб. Применил иронию Лис. Ты утрируешь. Тяну я. Разве что немного. Я серьезно, Наруто. Отдохни. Пусть по факту прошла пара месяцев, но для тебя бой с Ягурой был меньше недели назад. Ты еще не отошел от всего, что успел увидеть в лагерях и на месте разоренных кланов. Хочешь забыться тяжелым трудом? Так вон, возьми пример с собачника и Учихи. Они возятся с детьми, расслабляют нервы и приходят не менее вымотанными, чем ты, а после еще доматываются во время подготовки к следующему дню. Или вспомни, что ты только-только из больницы. Отлежись, походи с той же Мей по ресторанам, погуляй по городу, можешь даже со своими ненаглядными напарниками, если тебя общество одной красотки не устраивает. Сходи снова на то озеро и просто поплавай да позагорай, особенно последнее, твоя бледность перебивает таковую у шиноби тумана, а они ведь вечно живут почти без солнца над головой, но даже они на фоне тебя кажутся немного загорелыми. Хочешь расслабиться иначе? Нажрись до свинячьего состояния и попробуй набить кому-то морду, в идеале за бузе. Не знаю, полегчает после этого тебе, но я бы на это посмотрел. Фыркнул под конец импровизированной лекции Курама. Я уже собирался тому ответить, как раздался стук в окно, прерывая нашу намечающуюся перепа, КХМ, дискуссию. Да, подаю голос. Извини за столь позднее появление, Наруто, как и всякий уважающий себя шиноби, зашел в комнату через окно Ганрю, тот самый Джонин Тумана, которого я в самом начале этой эпопеи с восстанием уговорил покинуть ряды шиноби Ягуры и вступить в восстание, а не пытаться убить Мей. Ничего страшного, спать я пока точно не собирался, просто отдыхал после развеивания клонов, хоть пытался сказать я это бодро, но вышло не очень. Если я не вовремя, то могу зайти в следующий раз, как-то замялся собеседник. Да нет, я же говорю, все нормально. Так что ты хотел, Ганрю? Интересуюсь у того. Ничего серьезного, просто моя бывшая сокомандница и хорошая подруга, узнав о твоих целях и методах, захотела с тобой поговорить, откликнулся он. Вот как? А что не так с моими методами? Спокойно интересуюсь, не так поняв слова Ганрю, что было сделать довольно легко. Нет-нет, наоборот, можно сказать, что ваши Сурин взгляды довольно похожи, качнул головой мой собеседник. Меня же неприятно кольнуло имя, напоминая о первой утрате кого-то из знакомых, о том, на что я никак не мог повлиять. Ясно. Хорошо, не вижу причин отказывать, если, конечно, твоя подруга не потребует с ней сражаться, чтобы посмотреть, есть ли у меня сила отстоять свои идеалы. Если она этого захочет, то давай бой пройдет уже завтра, а убито произношу, зная, что в этом мире многие любят отстаивать свои идеалы и проверять их на прочность не словесно и аргументированно, а кулаками. Идиотизм. Нет-нет, это не ее метод, она хотела бы именно поговорить, но из-за того, что ты вечно занят, а она Джонин, и сейчас заполняет, как и я, кадровый голод, носясь вне деревни, окно у нее появилось только сейчас. Ну а меня попросила, чтобы я мог вас познакомить, махнул рукой Ганрю. Ладно-ладно, если меня еще придется уговаривать встретиться с девушкой, я окончательно посчитаю себя отбитым импотентом-мазохистом, повернутым на тренировках. Так что я готов. Встаю с кровати, переварив память клонов, избавившись от шума в голове и чуть подуменьшив за это время усталость. В общем, этого я и дожидался, раньше пойти я не смог бы. Почти 4 часа спустя. Глубокая ночь, спальня Наруто. Итак, ощущения от встречи остались неоднозначные. Мало того, что первое время имя дамы будило во мне не лучшие воспоминания, так еще и, КХМ, тут начнем по порядку. Сама девушка оказалась далеко не дурна собой, вполне начитана, и с ней было приятно общаться. Ага, было бы, если не одно «но». Она была наивной фантазеркой, непонятно как дослужившейся до Джонина. В чем-то даже похожа на Джираю в своих мечтах о мире во всем мире и неким налетом наивности на этом фоне. Как сказал Курама, 10 челодланий из 10. Причем, если Джирая оставил хоть какое-то наследие, и, как он думает, достойно воспитал Нагата с компанией, да даже книгу соответствующую написал, в честь которой меня на самом деле и назвали, точнее в честь главного героя этой книги. То есть он вроде как попытался заложить правильные мотивы в человека с глазами Бога, попробовал достучаться до своих читателей, может хоть у кого-то из них будет некий отклик. В общем, делал хоть что-то, пусть это и исчезающая малая величина. То вот Суирин только мечтала о мире, о разрывании цепей ненависти, прекращении конфликтов в деревне и прочем в таком духе, но совершенно ничего не сделала в этом направлении. Потому и наивная мечтательница. Но в то же время Ганрю был прав. Наши взгляды имеют общий вектор. Вот только у меня после общения с стариком появились наброски плана, пусть и требующего много силы и авторитета, так что его реализовать я смогу только после битвы с Мадрой, когда либо моя личная слава с авторитетом, либо слава и авторитет нынешних Индры с Асурой, а точнее со Скисыточи, если тащить придется им, будут на высоте достаточной, чтобы повлиять на других лидеров деревень. И вот тогда уже можно будет реализовывать затею с налаживанием мира в мире Шиноби. Правда, перед этим надо будет каким-то образом самому смотаться в мир Тарика и кое-чему научиться. Но это пока не горит, до войны с Мадарой еще года 2-3, а то и больше, учитывая, как я прошелся по событиям, сколько там Биджу воскресают, 3 года. Так что Пейну, Тоби и Мадаре придется дружно обождать воскрешение Треххвостого, умершего вместе с Ягурой. Кто бы знал, что я одним убийством не только решу проблемы целой деревни, но и выиграю себе несколько лет относительно спокойной жизни. Хоть убийство и не мой метод, но тут получилось удачно, не могу этого не признать. Таким образом, у меня есть что-то в районе 3 лет, чтобы подготовиться к тотальной шпе. Мало, но хоть что-то. Нет, можно, конечно, через 2 года убить Би, выигрывая себе еще 3 года, да и причина серьезная, никогда не любил чернокожих риперов. Но как-то это, перебор, да. Но и выходить против Пейна Абита Мадары мне откровенно страшно. Даже с 3-летней форой. Обдумывая это, я дошел до своей кровати и только сейчас заметил в помещении лишний элемент. Чуджура. Удивленно кашусь на скромного парня. Да, не успевший выскользнуть из помещения парень так и застыл, опасаясь обернуться. Что ты делал у меня в комнате в 3 часа ночи? Кашусь на того с подозрением. Так-то на убийцу он не похож. Но тогда какого он тут забыл в такое время? Выполняю приказ Мизукаге. Теперь чуть подробней, обхожу его и перекрываю путь к двери, заодно оценивая живую мимику втянувшего голову в плечи и почти слившегося со своим серым свитером Чуджура. Прости, я хотел отказаться, но это же Мизукаге сама. Я должен был убедиться, что ты вернешься один и от тебя не будет ощущаться чужая чакра, после чего доложить об этом Мизукаге сама, заверив, что вы не зашли далеко на своем свидании, выпалил под конец запунцовивший Чуджура. Звучный шлепок, разнеся по помещению, это моя рука встретилась с моим же лицом. Можешь идти, Чуджура, и доложить, что это даже свиданием не было, просто одна особа хотела пообщаться и только этого. И научись уже говорить «нет», горестно вздыхаю под хохот Курамы над бедным великим мечником. Но это же Мизукагеса. Если бы на твоем месте был бы Ао, то он, хоть и являясь ее прямым подчиненным, родовым слугой и все прочее, послал бы ее на 3 буквы с такими заданиями. А вот тебя просто задавили авторитетом и взяли на неумение говорить «нет», рисковато ответил я. 2-й раз за вечер. Блин, с этими уже почти неделю плавающими в обе стороны эмоциями надо что-то делать. Хоть Шизуне и говорит, что это пройдет само, и это просто некая разновидность шока и гормонального всплеска от обновленного тела. Но блин, Сначала Суйрин высказал, что мечтами ничего не добиться, и если она так хочет воплощение своей затеи, пусть делает хоть что-то. Теперь вот на ничего мне в общем-то плохого не сделавшего Чуджура гаркнул, хотя знаю, что это просто такой у него характер, и со временем тот исправится. «Прости, я погорячился», — сбавляет он, делая тот извиняющимся. «Да нет, ты прав», — повесил голову парень. «Блин, опять второй раз за вечер моему собеседнику не вовремя долбанула навыком сирена в голову. И оба раза именно когда я вспылил и высказал все грубовато. Что Суйрин ушла с убитым видом и словами, что я прав, что вот теперь Чуджура проняло. Надо аккуратней с этим навыком и скорее его осваивать, а то так гаркну на кого депрессивного, и тот вообще в петлю полезет, получив к своей депрессии еще и усиление от сирены. Прежде, чем я успел разубедить парня, тот уже покинул помещение через окно, надо было клоном то перекрыть. Да что сегодня за ночь такая? Все через одно место. Махнул рукой я. Да потому, что ночью надо спать, да и днем тебе сейчас надо отдыхать. Уже на людях срываться стал, гаркнул Курама. Ты прав. Ну тогда спокойной ночи, Курама. Иди в опу, Наруто. Пожелал мне в ответ Лиз с замашками Цундери. Примечание к части. HTTPS. Сан 9.30. Си 855 032. В 855 032 925 и дробь 22D02 Б. Зев 77 АВКСФ 0. Еще одна Суйрин. Мечтательница Искири. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, HTTPS, ту, 41001382340098 4И, или 4076-5500-3399-3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. П.П.С. И спасибо 13, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 148. Два дня спустя. Дом 1-3. Саски. Саски был несколько раздражен, а возможно и не несколько. Как? Вот как? Этот Чуджура может запнуться на ровном месте, вообще не способен никому отказать, неловкий, неуклюжий, из-за своей задумчивости способный выпасть из реальной жизни, а уж его скромность даже упоминать не стоит. Но в бою тот преображается, серьезный, собранный, уверенный, использует только четкие, точно выверенные движения. Будь он таким всегда, и поражения в их схватках не вызывали бы у Саски таких бурных эмоций. Вон, Хаку он тоже до сих пор проигрывает, но тот и в повседневной жизни собранный, молчаливый, с движениями опытного убийцы. Проиграть сильному противнику для Саски было нормально, но стоит посмотреть на вечно побеждающего его Чуджура в обычной жизни, на его неловкость, ужимки, вечное спотыкание обо все и вся, переживание по мелочам, неспособность отказать тому же наседающему Киби в тренировке, даже если самому Чуджура вот-вот выходить на задание, бесит и очень сильно бьет по гордости. На его фоне уже не получается ощущать себя клановым гением. С грустным вздохом Учиха растекся за кухонным столом. К такому его жизнь не готовила. Нет, умом Саски понимал, что такой эпизод в его жизни настанет рано или поздно, достаточно глянуть на тех же Гая и Какаши в Конохе. Они тоже не образец примерного шиноби, и проигрывать им было бы не стыдно, все же они из старшего поколения, куда опытней, уже давно джонины С-ранга, так что нет, как бы они себя ни вели, проиграть им вполне нормально. Но вот Чуджура, он был почти ровесником, года на два старше, не больше. Однако имел такой разрыв в возможностях, что уже в этом возрасте стал великим мечником и без всяких кепки генкаев. Да и все эти геномы не панацея. Да, Саски мог видеть большую часть движений Чуджура своим шаринганом, но среагировать телом уже не успевал. Вот и какой толк видеть удар, если блокировать его ты не можешь. Скопировать. В данном случае даже идеально скопированный прием ничего бы не дал, ведь общий стиль боя Чуджура Саски не знал, а один прием еще попробуй встрой в свой стиль. Да и против четко и более быстро выполненного оригинала жалкая копия котироваться не будет, проверено. А уж если противник достает великий меч, то копируй движение, не копируй, разницы не будет, ибо у самого Саски такого оружия нет. П. Плюс сама способность клинков Чуджура раздражала. Запасать чакру владельца, а потом давать ему возможность использовать ту, хоть даже и всю запасенную разом в одном ударе. Учитывая же, что данный клинок разделяется на два и может лупить чакрой из двух направлений, нет, тренировка у воротов и шарингана с реакцией выходит просто потрясающая, но сделать в ответ своему противнику соски в таких случаях вообще ничего не может. А чувство собственного бессилия с недавних пор юный Учиха буквально ненавидел. Только и могу, что беззащитных детей сжигать, пронеслось у того в голове, вместе с неприятным воспоминанием и брезгливостью по отношению к самому себе, что не помешало тому механически двигать челюстями, пережевывая завтрак. Со второго этажа их общего дома медленно и вяло спустился задумчивый и вымотавшийся Киба. В общем-то Саски сейчас и сам был таким же, потому не удержался от одного чуть ехидного вопроса. Что, Чуджура загонял? От такого вопроса Киба чуть не оступился, как-то и вздрогнув и одновременно открыв рот для возмущения. Да он и тебя довел до легких синяков под глазами. Не надоело еще постоянно проигрывать, пучеглаз? Ухватившись за дверной косяк, откликнулся Киба. Да он вас с обоих загонял, что видно. Вы бы отдохнули, что ли? Раздался голос Наруто от плиты. Удивился Киба. Когда? Почти совладал с собой Саски. Был тут с самого начала. Или по-твоему посуда тут сама по воздуху летала и блинчики с клубничным джемом сами для тебя приготовились? Кивнул на пустую тарелку, стоящую рядом с Саски и все еще хранящую следы клубничного джема, Наруто. Саски как-то очумело переводил взгляд с тарелки на Наруто и обратно, про себя досадуя, что настолько ушел в мысли, что даже летающих самостоятельно столовых приборов не заметил, и все эти свои гримасы, получается, корчил перед напарником и другом. Кстати, Киба, вон твоя тарелка с блинами, а контейнер с ними не трогай, это для Мей, хватит так на меня коситься. Да, я решил ей пару раз сготовить, что в этом такого, она мне тоже пытается, да, назовем эти кулинарные шедевры именно попытками, да, вчера это даже было съедобно. КХМ, в общем, если тебе не хватит, не надо таскать чужое, просто скажи и я еще быстренько сделаю, отсалютовал лопаткой со стороны плиты Наруто. Один не понимаю, где он разъем под батарейки прячет, рухнул на свой стул Киба. Не понял, Саски точно не ожидал, что однажды наступит день, когда он не поймет высказывания Кибы, а не наоборот. Он ведь тоже с этим скромнягой тренируется, а еще делает два десятка других дел. Так какого, КХМ, так почему мы такие вымотанные, а он, нет. Вот я и намекаю, что где-то у Наруто есть разъем под батарейки, которые он периодически меняет, пояснил уже уплетающий блинчики Киба. Блин, да сколько можно есть тесто и ягоды, мне нужно мясо. Прожевав, продолжил Киба, сахарная косточка в холодильнике, вечером погрызешь, был дан ответ Наруто, вызвав кашель у обоих его напарников. После чего возмущенный Киба развернулся к Узумаки и вместе с Саски увидел дергающего того за штанину Акамару, не желающего есть сухой корм, к которому Наруто и обращался. Мясо будет на ужин, а сейчас, чтобы не было тяжести в желудке с утра и на весь день, будь добр, поешь блины. Теперь уже обращаясь к Кибе высказался Наруто. Саски не мог не отметить, что тон его друга в этот момент до жути напоминал таковой Итачи, когда тот разговаривал с ним, Саски. Да, тон заботливого старшего брата, даже чуть завидно. Пусть Учиха этого и не признает никогда, зато атмосфера за столом на удивление расслабляла. И вот, когда они поели и уже должны были разбежаться по делам на весь день, в их двери постучали. Необычно, вырвалось у всех троих, как-то привыкли юные чунины, что к ним приходит через окно и иначе в деревнях шиноби просто не бывает. За порогом обнаружился Чуджура, вызвав легкое дерганье глаза Саски, только недавно думавшим об одной неприятной ситуации. «Да доброе утро», — стандартно замялся Чуджура. «Тебе, ты по делу или напроситься на завтрак?» «Пф-ф-ф, гав, давай потренируемся перед академией». «И да, доброе», — раздалось тому в ответ. Пояснять, кто и что сказал, не имело смысла. Интонации говоривших и даже сами фразы выдавали тех с головой. «Я по делу, Наруто, я долго думал и наконец решился. Я хочу. Прости, Чуджура». «Я не такой», из-за ужимок и легкого нервного заикания Чуджура, даже Саски в первый момент подумал не то, а уж покрывшийся испариной и сузившимися от страха зрачками Наруто так и вовсе не выдержал до конца речи. Нет, я не это. Я хотел бы отдать тебе часть Хиромекари в знак нашей дружбы и моей признательности, и как символ, что я помню о твоих словах и обязательно изменюсь. С поклоном в одно движение разбинтовав клинок и взявшись за обе рукояти, разделив его, протянул один из них Наруто поклонившийся Чудзюра. Один сейчас чего-то не понимаю. Шепотом осведомился у Саски Киба. Видимо, имело место быть личное общение до, после или во время тренировок, и наш Наруто стандартно чем-то зацепил собеседника, пожал плечами Саске, уже начавший понимать, как лучше применять болтливо-тактическое оружие с кодовым названием Наруто. Не думаю, что Мей, Мизукаге сама точно позволит, впервые на памяти всех троих чунинов Конохи, перебил кого-то Чудзюра, да еще и вступил в спор. Это да, косясь на Наруто, согласились со словами мечника Киба и Саске. К тому же, Хиромекари умеет запасать чакру владельца и высвобождать по команде, превращаясь в грозное и вариативное оружие, чакрой ему можно придать даже форму копья, которое никто не сможет сломать, пока в конструкции есть чакра. А еще поскольку даже будучи разделенными, Хиромекари остается одним оружием, то в нем будет запасена не только твоя чакра, но и моя, и в нужный момент ты сможешь смертельно удивить врага, высвободив из клинка мою стихийную чакру, а у меня вода и молния, и второй от тебя вряд ли кто-то будет ожидать. Те же охотящиеся за тобой Акацуки уже должны были собрать информацию о тебе, и вовремя использованная моя чакра молнии может спасти тебе жизнь, на одном дыхании выдал впервые поддерживая уверенный тон Чудзюра. Впрочем, Наруто так-то хватило бы и первого пункта с превращением в неломающееся копье, что даже отразилось у того на лице. Так что Саски вот вообще не удивился, услышав, что блондин принимает подарок. Но спиной к нему ты бы все же не поворачивался, ворчливо произнес Киба, когда все уже расходились по своим делам. Киба и Саски преподавать, а толпа клонов Наруто так и вовсе умчалась во все стороны. Примечание к части. И ведь изменится... Даже и не верится, что этот стрёмный мужик HTTPS, Сан 9, 22, Си 858 1524, ВА 1 и 6 и 12, Айртб 2 способный на шаурму порубить своих врагов, был когда-то тем застенчивым юношей, желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс деньги, HTTPS, ту. 41001382340098 4 и или 4276-5500-3399-3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. П.П.С. И спасибо семи, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 149. Несколько часов спустя. Резиденция Мизукаге. Все же, меня до сих пор смущает, что со всеми этими бумагами нам помогает шиноби другой деревни, вздохнул в какой-то момент разбора документов АО. Да как бы, серьезные отчеты все равно мне в руки не попадают, а разобрать кучу макулатуры с той же отправкой Генина в полоть грядки или там где в городе что починить, какому торговцу выделить суду за поломанную лавочку или еще там что, в общем, для подобного я достаточно компетентен, ничего секретного тут нет, ну серьезно, какая секретность и важность знаний может быть в листе инвентаризации инструментов в Академии Шиноби, где директор жалуется, что у них нехватка пяти десятков кунеев, или оттуда же требований новой партии сюрикенов, поскольку предыдущие юные личинки Шиноби уже поломали на тренировках. А уж заявка на миссию для генинов о починке забора вот 100% государственная тайна, да. После очень странного утра Наруто был чуть ехиден, а еще прибыл в резиденцию лично. И у него на это 5 причин, КХМ, то есть просто несколько. Мало того, что Шизуни просила не перегружать тело, это шло первой причиной. Так еще и Наруто самому хотелось отвлечься от тренировок и да хотя бы почитать некоторые формулировки в отчетах. Нет, ну серьезно. Чего только стоило прошу возместить мне моральный ущерб за то, что нанятый мной ваш шиноби, защищая меня, убил мою любовницу. Да, такого Наруто еще не читал. Но вообще после раскладывания подобного, тенденцию блондин отметил быстро, Всякие мелкие чиновники очень часто после заказа и завершения миссии пытались вот такими жалобами отбить часть средств за миссию назад. Если уже средним чиновникам такое было делать, наверное, унизительно и убийственно для репутации, то мелкие чинуши могли своими жалобами довести любого. Это, кстати, была вторая причина, передышка ему требовалась и в ментальном плане.